Несколько чаек, высматривающих добычу, с пронзительными криками кружили над судном. «Неплох кораблик», — облегченно вздохнув, пробормотал человек, появившийся на берегу, как раз в пору. Нагнувшись, он плеснул на красное потное лицо несколько пригоршней холодной воды, покрутил головой, определяя, откуда дует ветер, посмотрел на короткую полуденную тень, протянувшуюся от небольшой елочки, и поднялся на ноги. «Эгей!» — воплем разнеслось по реке. «Эгей! Эй, рыбак!» — закричал путник, заметив, что человек на судне. Оглянулся. «Эй, сюда, человече!» — он замахал руками. «Сюда давай!» «Обожди!» — донеслось судно. «Не кричи, друг, на ветер-то горло простудишь!» Еще раз призывно махнув рукой, путник уселся на траву и стал стаскивать сапоги, грязные, побитые дальней дорогой. С наслаждением, опустив в воду натруженные ноги, он примостился поудобнее, подложил под голову небольшую котомку и бездумно стал смотреть на далекие облака, медленно проплывавшие куда-то нескончаемой вереницей. Прошло немного времени, и ему стало казаться, что облака спустились совсем низко и окутали белесым туманом все вокруг. Путник почувствовал страшную усталость, глаза стали смыкаться, отяжелевшая голова упала на грудь, и сон как-то сразу охватил его. У берега раздались мерные удары весел о воду. Путник вздрогнул. Открыв глаза, он увидел совсем близко небольшой паузок, идущий прямо на него. На веслах сидела женщина. Сноска. Паузок — речное мелководное судно для перегрузки кладей с больших судов. Конец сноски. Путнику бросились в глаза золотистые волосы, выбившиеся из-под косынки, и широкая спина с прилипшей к ней мокрой от пота рубахой. Женщина обернулась, и почти тотчас лодка врезалась в песчаную отмель. «Прыгай быстрее!» — с улыбкой сказала она. «Ты Максима, мужика моего, кликал? Не досуг ему, сети рыба порвала». Путник не заставил себя ждать, он мигом уселся в лодку, накренив ее тяжелым телом. Женщина ловко развернула паузок и стрелой помчала его обратно. «Молодец, жонка!» — только и успел подумать путник, а уж лодка прижалась к борту рыбацкой соймы. По приглашению хозяина, молодого дюжего мужика, путник уселся на лавке, долго сидели молча. «Говори, зачем пожаловал?» — не выдержал хозяин, напрасно прождав первого слова от незнакомца. «В монастырь в Ламский иду, святым отцам поклониться», — не сразу ответил путник. «Сойму твою хочу откупить. Отвезешь ли?» Мужик удивленно смотрел на непрошного гостя. Добротная одежда, меч у пояса, ножи за голенищами, бахилы, а особенно квадратное лицо, густо заросшее волосами, с крупным носом, не располагали к доверию. Сноска. Бахилы — высокие кожаные сапоги на мягкой подошве с круглыми носками. Конец сноски. Он много видел странников, пробиравшихся к Валаамским островам, а таких, как этот, видеть не приходилось. «Ну, говори, согласен?» «Да что ж ты на меня уставился?» — насмешливо спросил путник. «Смиренья в тебе нет. Не видывал таких богомольцев». В глазах мужика сверкнула искра недоверия. «Кабыть не время ряженым быть». «Смиренья, говоришь, нет?» «Да ты ведун, И незнакомец расхохотался. «Ну вот что, друг, — сказал он и вынул длинный кошель. — Получай 10 талеров!» Путник бросил деньги на стол. «А этих не хочешь, рублями новгородскими дам?» «Деньги большие, — подумал хозяин. — Рыбой и за год не заработаешь». «Ладно, довезу к святым отцам, — сказал он, сгребая ладонью монеты со стола. — Сейте вот только починю». «Нет, — отрезал путник. Голос его прозвучал резко и повелительно. — Нет».